Глава вторая. Камень. Полдень. Самое время для охоты. Маркус затаился за широким корнем дерева, высматривая добычу. Он был наготове, предельно собран, сконцентрирован, готов к применению силы. В животе бурчало от голода, словно сама природа напоминала ему, что пора оторваться на миг от остальных забот и вспомнить о насущных потребностях. В данный момент Маркус ни о чем другом не думал. Зоркими глазами он следил за еле видимой норой, из которой высовывался чуть шевелящийся хвост крысы. До зоны Маркус и не подумал бы опускаться до такой пищи. Даже в Набате никто не едал ничего похуже ворон, в которых Маркус находил особый шарм. Разумеется, никакой романтики зоны он не признавал, просто быстро учился и еще быстрее привыкал. Если в клане жизнь была хотя бы предсказуемая, распорядок дня, постоянство, то за его пределами приходилось подстраиваться под ситуацию на лету. В ранние месяцы Маркус скорее бы перетерпел, подождал день или два в надежде, что подвернется что-то посъедобнее. Однако довольно скоро ему пришлось сидеть не то что впроголодь, но и в полном одиночестве, чего на его памяти давно не случалось. На четвертый день он, переборов гордость, пошел охотиться на хомяксов. Поймал одного и тут же, не отходя от кассы, съел. Ничего, оказалось вполне нормально. Второго хомякса Маркус принес на базу, но сталкеры побрезговали. Видать, не доросли еще. Зато самого Маркуса встретили с радушным одобрением. Все же кое-какой авторитет у него имелся. Заслуженный, недаром он аномалии чувствовал лучше всякого детектора. В клане Маркус был кем-то вроде ходячего талисмана. И место на теплом камне у костра и миску похлебки он имел во многом благодаря своим природным способностям. Впрочем, сейчас ему были нужны способности совсем другие, более приземленные, для более прозаических целей. Преодолеть голод, перетерпеть ожидание. Маркус прижался боком к дереву, позволив себе оглядеться. Какой-то шорох. Нет, не кабаны, просто ветка упала. В окружающих звуках Маркус разбирался очень хорошо. Напрягая зрение, добытчик обратил весь слух на восприятие окружающего мира. Тяжело одному, как ни крути. Шептун куда-то запропастился. Верный друг и товарищ, Шептун, никогда не предаст и не обманет. Маркус пришел с ним в зону и только с ним же ходил в рейды. Он верил в доброжелательность, однако доверял в полной мере только Шептуну. Сейчас его напарник шел выслеживать новичка, который, как показывали следы на траве, долго петлял в районе, а затем ушел на запад. Там выжить было проблематично, так что Шептун пошел его выручать. Уж такой он был человек, специалист по связям с общественностью. Хвост задвигался активнее, и Маркус приготовился к атаке. Внезапно нору накрыла большая тень. Крыса пискнула и скрылась в ближайших кустах, слегка взбив мелкие соринки в кучу. Маркус прыгнул вперед, стараясь не производить много шума. Поздно. Добыча ускользнула. Тень отодвинулась. Маркус уставился на ее обладателя. Поодаль, опираясь на посох, стоял молодой парень в местами прорванном спортивном костюме. За плечами у него виднелся вещмешок, из-за поясницы высовывались края походной палатки. «Ничего себе!» — сказал парень, изумленно глядя на Маркуса. «Ты как сюда попал?» Тон говорившего был вполне миролюбивым. Маркус осторожно подошел к нему. «Иди, иди сюда, красавец!» — турист протянул ему руку, позволив потереться о ладонь. Маркус заурчал в знак приветствия. «Да ты совсем ручной!» — произнес парень, гладя смельчака по мохнатой шее. «Это что у тебя, ошейник? Ну-ка, что там написано?» «Там написано «Клан Набат за здоровую зону», — прозвучал голос со стороны. Турист, держась за посох, повернулся. Возле дерева стоял хмурый сталкер. Именно сталкер, по нему было видно. Небольшие самодельные сумки для артефактов, колбы для сбора образцов воздуха, брезентовый плащ. Особая манера стоять и говорить. «Я безоружен. «И я тоже», — ответил сталкер. «Маркусу ты, похоже, понравился». «Это твой?» «Мой». Маркус переводил взгляд с одного человека на другого. Сев в кучу мокрой травы, он принялся энергично чесать ухо задней лапой. «Ты друг?» — спросил человек с посохом. «Надеюсь на это». «Ну да», — закивал турист. «Ты ведь из Набата. Раз твой кот оттуда, то и ты тоже». «Верно». Сталкер подошел ближе и протянул руку. «Я Шептун». «А меня зовут Григорием», — ответил турист. «Но раз у вас имена не в ходу, можешь называть меня Гиббоном». «Приветствую в зоне, Гиббон», — сказал Шептун без тени улыбки. Он и не думал шутить над чужими кличками. Теперь это было всего лишь имя его нового знакомого и не более того. Без ассоциаций, без аналогий. «Я долго тебя выслеживал». «Знаю», — ответил турист. «Считай это взаимной проверкой». «Стало быть, поговорим?» «Поговорим», — согласился Гиббон. Слегка усмехнувшись, он добавил. «Разумеется, поговорим. Мне очень интересен человек, который решил притащить в зону кота». Маркус трусцой бежал впереди хозяина. Раз Шептун объявился, то они идут домой. А там и поесть дадут. Больше его ничто не волновало. «Значит, Набат», — повторил Гиббон. «Слышал про вас». «Все слышали». «Но не все говорят одно и то же». «Иначе никогда не бывает». Гиббон замолчал. Шептун ожидал новой порции банальных, ничего не значащих фраз. И внутренне перевел дух, когда ведомый заговорил о другом. «А здесь и впрямь опаснее, чем считают в деревнях». «Неужели?» Шептун внимательно проследил, как Маркус сходит со знакомой тропы, чтобы сделать крюк метров на 5, и прошел точно по его маршруту. «Обычно сплетники все преувеличивают». «В этот раз недооценивают. Может, в деревнях сидят подставные?» «В смысле?» «Агитировать новичков двигаться в зону». «Думаешь?» — усомнился Шептун. «Здесь вовсе не приветствуют гражданских. Ты должен был заметить, если прожил здесь хотя бы пару дней». «Я здесь меньше одного», — пояснил Гиббон. «Меня перевели через забор сегодня ночью». Шептун такого не ожидал. «Ты производишь впечатление человека знающего», — признался он. «По крайней мере, о Набате слышал. А это значит, что как минимум ты не просто встретил здесь какого-нибудь одиночку, но и говорил с ним. Да еще так, что он поделился с тобой своим мнением о клане. Набат — не та тема для разговора, который делится с первым встречным. Так что у тебя была возможность поговорить с кем-то по душам. Серьезно поговорить. Оружия у тебя и впрямь нет. Стал быть, ты не мародер. Палатка потрепанная, но хорошая, плотная. Значит, тебя не грабили. Для новичка в зоне ты провел очень счастливый день, Гиббон. День насыщенный и в то же время спокойный». Гиббон слушал сталкера, не перебивая. «Значит, мы оба счастливцы». Он пощупал посохом землю перед собой и только тогда решился ступить на нее. «Ты здесь намного дольше, чем я, это сразу видно. Но все же не бьешь ножом в спину, зато с легкостью подставляешь свою, соглашаясь идти первым. И все лишь потому, что я погладил твоего кота. Неужели в зоне этого хватает, чтобы различать черное и белое?» «Маркус более значим, чем кажется». Шептун внимательно смотрел, как кот осторожно трогает лапой стебель, раздваивающийся у середины. «Ты заметил, что я иду точно по его следу? Не всегда по прямой». «Заметил. Кот ощущает аномалии?» «Верно». Шептун подбросил на ладони болт с привязанной к нему ленточкой. «Маркус чует аномалии лучше, чем любой военный детектор. Мы ими, кстати, не пользуемся». «Мы — это ты и кот?» «Нет, я про наш клан. Наш — это мой и кота». «Ясно». Гиббон оперся о посох обеими руками и прищурился. «У тебя есть практические основания доверять Маркусу?» «Есть. Он пока ни разу не ошибался. А вот мне приходилось». Маркус перестал возиться со стеблем и, наступив на него, не торопясь, пошел дальше. «И что, Маркуса хватает на всех?» — спросил Гиббон, спускаясь по холму вслед за шептуном. «Или у каждого набатовца по коту?» «Мы пользуемся болтами», — ответил шептун. «Знаешь, как это работает?» «Знаю. Не знаю только почему». «Да какая разница? Тут же дело не в болтах». «В этом у меня и сомнений не было». Внизу холма виднелся своеобразный круг из камней, наваленных вручную. Но было это очень давно, о чем свидетельствовала густая поросль вокруг них. Полное ее отсутствие внутри круга, в центре которого было широкое кострище, говорило о том, что этим местом пользовались для перекуров. «Здесь безопасно?» — спросил Гиббон. «Относительно. Видишь, на камне мелом нарисованы палочки. Это количество случаев, когда здесь удалось безопасно посидеть». «Я насчитал всего 5 палочек». «Разве этого мало?» «Целых 5 раз тут кто-то отдыхал. И спокойно уходил, без приключений». Гиббон внимательно оглядел камни. «Значит, отдыхать в зоне можно только в специально отведенных местах?» — спросил он. «Конечно. Иначе быстро погибнешь». «От чего?» «Да кто же знает». Гиббон молча смотрел на шептуна. «Давай здесь отдохнем», — предложил шептун. «Я уже много часов на ногах». «Не возражаю». Гиббон отложил посох, снял с себя вещмешок и палатку, провел рукой по камню, дунул на него и лишь тогда сел, вытянув ноги. «Если бы я прошагал в этом месте половину дня и ничего не нашел, я бы устал куда сильнее». «Как ты узнал, что я ничего не нашел?» — шептун позволил Маркусу запрыгнуть ему на колени. «По твоему рюкзаку. Он слишком тощий, чтобы в нем могло находиться что-то важное. Контейнеры для артефактов тоже пусты». «Гиббон, далеко не всегда в зоне ищут что-то материальное». Турист развязал горловину мешка, вытащил банку тушенки, раскрыл перочинный нож. «Разведем костер?» — предложил он. «Нет», — мотнул головой шептун. «Можем привлечь внимание бродяг. База уже близко, там все будет». «Ну хорошо». Гиббон вскрыл банку и принялся есть. Судя по аппетиту, он ел впервые с появления в зоне. «Говорю же, база недалеко. Там бы и поели». «Я еще не решил, хочу ли на вашу базу». Шептун отвернулся. «Ладно», — согласился он. «Я расскажу тебе о клане». «Ты не обязан». «Обязан. Должен же я обрести до конца то, зачем сегодня гнался». Кот, словно почувствовав, что ему пора прогуляться, спрыгнул на камень и потянулся. «Но прежде чем я начну», — проговорил шептун, — «расскажи мне, что слышал о нас». «Это можно», — согласился Гиббон. 3 года назад в районе Чернобыльской АЭС прогремел мощный взрыв. Так появилась зона. Центр оказался накрыт непроницаемым куполом, а за его пределами начала твориться всякая чертовщина. Шептун покивал, услышав такое определение. «Военный отряд, посланный на разведку, погиб?» Гиббон отправил в рот очередной кусок тушенки. «И, как это обычно случается, место наводнили гражданские. В основном религиозные фанатики, правительственные шпионы и откровенно больные люди». «Про шпионов нам вряд ли кто расскажет». «Про все остальное тоже, но мы ведь это знаем». Дальше в зону начали поступать люди уже относительно здравомыслящие. Как поговаривают, это потому, что у военных появилась потребность в добровольцах, готовых лезть в самое пекло. А пекла хватало, так как зону удалось худо-бедно изучить. По крайней мере, поняли, что тут наблюдается смещение физических законов. И местами биологических. Да. Помимо аномальных участков, зона рождала предметы, меняющие природу материи вокруг. И первыми объектами применения артефактов стали сами сталкеры. Люди, которые эти предметы добывали. «Военные нас не трогают, пока мы приносим артефакты им. Взамен нам дают ресурсы для жизни. И в последнее время в их число вошло огнестрельное оружие». Гиббон пошевелил палкой в куче холодной золы. «Сталкеры начали гибнуть от рук конкурентов», — произнес он. «Так продолжалось, пока некоторые из них не решили организовать собственную общину. Никто не знает, кто первый предложил такой способ выживания, но это сработало». «Это правда. Впрочем, идея была коллективной. Объединяться перед лицом опасности естественно для людей». «Так появился Набат. Клан с почти пещерным образом жизни по меркам нашего времени. И с этой поры стало чуть легче». «Что еще известно про нас?» «Немного. Клан имеет важное социальное значение. Хотя бы из-за того, что теперь в зону стали не просто проникать снаружи, но и постоянно жить в ней. Набат не принимает к себе всякое отребье, к которому приравниваются все ненадежные люди. Для вас слабость лучше, чем сила, направленная в минус. Но в случае опасности вы можете дать отпор. С вами считаются и стараются не трогать. На ваши караваны никогда не нападают. Вы придерживаетесь принципов равенства и братства. Чтобы вступить в ваши ряды, достаточно знать вашу историю и погладить кота». «Насчет последнего пункта я бы поспорил», — рассмеялся Шептун. «Окончательное решение принимает грач. Но ты ему понравишься, Гиббон. Таких, как ты, здесь мало». «А как ты?» «Полным-полно». «Почему ты так уверен, что я понравлюсь грачу?» «Я знаю его предпочтения в людях. Ты красноречив, причем всегда точно по делу. Это очень хорошее качество. Быть может, в зоне главное — это выхватить нож первым. Но в Набате прежде всего ценится умение держать под контролем свои мысли и слова». «Красноречие — сплошной обман», — произнес Гиббон. «Оно создает больше проблем, чем помогает разрешить. Так же, как и грубая сила. Они считаются противоположностями друг друга, но всегда идут рядом. Ведь на наибольшее насилие способны только те, кто привык жечь глаголом, только уже исчерпал запас красивых и убедительных слов. И наоборот. Кто не видит иного способа решить свои дела, кроме как размахивать мечом направо и налево, тот рано или поздно оказывается загнанным в угол более сильным противником. И вот тогда, и только тогда, рождается настоящее красноречие». Шептун протянул туристу руку, и тот пожал ее. «Рад с тобой встретиться», — сказал Шептун. «Давай я зарою твою банку». «Зачем?» — поднял брови Гиббон. «Я сам где-нибудь выброшу». «Это традиция. Просто на счастье. А с тобой побудет Маркус». Кот моргнул, услышав свое имя. «Годится», — сказал Гиббон. «Обещаю, с ним ничего не случится». Шептун отошел в чащу. Быстро прокопав маленькую яму саперной лопаткой, он положил банку в нее и присыпал землей. Выпрямился, посмотрел на солнце, находящееся почти в зените. Несмотря на климатический пояс, зенит в зоне иногда случался. Что-то в атмосфере преломляло лучи. Может, оттого здесь и стоит почти вечная осень. Вдалеке блестел купол заслона. Огромный сероватый щит, закрывающий центр, всегда блестел в полдень. Вызывающе искрился, привлекал внимание. Казалось, стоит протянуть руку, и она наткнется на мягкую упругую материю, деликатно отталкивающую любого гостя. Одной зоне было известно, что находилось под этим волшебным панцирем, который не брали никакие пушки. «Какие же тайны ты скрываешь?» — пробормотал сталкер. Истошный визг прервал его размышления. Шептуна словно облили кипятком с головы до ног. С такой скоростью он подскочил на месте и повернулся. Он и не подозревал, что Маркус способен на такие звуки. Прорываясь сквозь хлеставшие по лицу ветки, Шептун понесся к скопищу камней. Рюкзак остался там, вместе с ножом в притороченных к лямке ножнах. Почти не избавляя темпа, Шептун схватил с земли два камня, один для броска и второй для удара. Он не рисовал перед собою никаких образов, поджидавшей его опасности. Знал, насколько губительны такие догадки. Нужно было импровизировать. Выскочив на поляну, Шептун остановился. Продолжая сжимать камни в руках, Расцарапав пальцы до крови, сталкер смотрел на место для привала, чувствуя, как на него наваливается ненавистная ему растерянность. Гиббона не было. На камнях продолжали лежать его вещи — вещмешок, палатка. Тут же в раскрытом состоянии лежал перочинный нож. Все оставалось в том виде, в котором было 5 минут назад. Не считая того, что повсюду была кровь. Кровь покрывала валуны, бурыми пятнами въедалась в землю. Ее брызги разлетелись по всей площади каменного круга, но отсутствовали за его пределами. Словно что-то с огромной силой ударило сверху строго вертикально, не тронув ничего, кроме человека. Маркус, взъерошенный до невозможности, сидел на самом верхнем камне, поджав лапы и уши. Его глаза были полны ужаса, словно кот побывал в преисподней и по ошибке вышел из нее вниз, попав на новый уровень ада. «Что здесь случилось?» — спросил Шептун и сразу почувствовал себя глупо. Никто ему ответить не мог, и к тому же он не хотел бы получить ответ. Кто или что забрало Гиббона? Как это произошло настолько быстро и бесшумно? Знал один лишь Маркус. Превозмогая тошноту, Шептун подобрался к коту поближе и снял его с камня. Дрожащий зверек тут же спрятал мордочку в складках его одежды. «Как же так, Гиббон?» — проговорил Шептун, ища глазами свой рюкзак. Тот был весь в крови. Кое-как очистив его, сталкер со сжатыми губами вытащил кусочек мела. Маркус, уже находившийся в специально сшитом для него тряпичном мешочке, висящем на плече Шептуна, начал негромко завывать. «Сейчас, малыш, сейчас», — проговорил Шептун. «Осталось сделать самую малость». Надев рюкзак на спину, сталкер обошел круг и подошел к нужному камню. Ему понадобилось время, чтобы найти ряд из 5 нарисованных палочек. Потерев их пригоршней сырой земли, сталкер мелом вывел рядом с палочками ясно заметный крест. «Вот теперь все», — бормотал он, — «теперь все честно». Маркус завыл громче. Шептун быстрым шагом пошел прочь от места трагедии, не оглядываясь. Он слишком хорошо знал, что кровяные пятна в зоне быстро исчезают, и не хотел снова становиться свидетелем этого процесса.